Глава 27. Доминик. Пронзительный крик Сиены полоснул по мне точно лезвие. «Мне очень жаль», — тихо сказал я, желая избавить ее от боли. Она сильно прикусила дрожащую губу и покачала головой. «Нет, не говори так. Положи его. Я могу помочь ему». Сиена дернула меня за руку, потянув через комнату, и мы с Уильямом переглянулись. Этого не исправить. Он еще не умер, но уже почти мертв. Возможно, когда это случилось, силами Сиены у него и был бы шанс. Но стрела, пронзившая сердце паренька, попала в цель. И он потерял слишком много крови. Казалось, она залила собой все. Убери мы стрелу, он бы умер в мгновение ока. Оставив ее, мы лишь отсрочили неизбежное. «Сиена!» «Положи его!» — крикнула она, заламывая руки, пока я опускал его на диван. Веки паренька дрогнули, когда Сиена положила руки на сломанную стрелу, торчащую из его раны, бормоча молитвы. Би и Диана стояли в стороне, давая ей больше пространства, но по выражениям их лиц я мог сказать, что они верили в его исцеление не больше меня. Слишком поздно. «Давай, Джордан, проснись, пожалуйста! Не оставляй меня вот так!» — умоляла она, покачиваясь вперед-назад, сжимая его руку. На мгновение его глаза открылись, и я подумал, что наблюдаю чудо, но затем он испустил последний прерывистый вздох. «Прощай, Сиси». Его голова упала на бок, и я сжал кулаки. Гнев на несправедливость всего этого прожигал во мне дыру, словно кислота. Сиена встала и повернулась ко мне. Ее золотые глаза сверкали пламенем вместо слез. «Кто допустил это?» — спросила она, по очереди изучая наши лица в поисках ответа. Она направилась к Диане, подойдя почти вплотную. «Ты завербовала его для участия в этой миссии, потому что если ты...» «Я остановлю тебя, прежде чем ты скажешь что-то, о чем потом пожалеешь, Сиена», — мягко вмешалась Диана. «Я по-прежнему королева, и угроза мне, угроза моему народу и этой территории независимо от причины». Она положила руку на плечо Сиены и продолжила. «Он не был завербован, и мы даже не знали, что он вызвался добровольцем. Из-за всего происходящего никто не заметил его присутствия, пока не стало слишком поздно». После того, как его ранили, я поднял его с земли и посадил на свою лошадь. Вмешался Уилл. Он был в сознании и говорил. Он сказал мне, что ни о чем не жалеет. Что Альфа его клана уверен, что Эдмунд станет причиной падения Империи. Он хотел добиться уважения своей новой семьи. Стать их гордостью, сражаясь за правое дело. Он умер героем. Сиена рассмеялась. «Ах, да, мертвый герой. Это и $2, и можно купить банку пива там, откуда я родом». Она перевела взгляд на меня и склонила голову. «А ты, великий генерал Доминик Блэкторн, понятия не имел, что к его войскам присоединился хилый человеческий паренек?» Нежданная любовь, что была в ее глазах всего несколько дней назад, исчезла. На ее место пришло насмешливое отвращение, от которого в моей груди разверзлась дыра, точно как у Джордана. Я не буду спорить. Мне нет оправдания. Трагедия, случившаяся по моему недосмотру и сотворившая такое с Сиеной, теперь будет преследовать меня всегда. Я видел, как сжимается ее горло. Она изо всех сил старалась не заплакать. «И последний человек, который виноват в этом помимо меня, конечно. Кто стрелял из оружия?» «Это был сам Эдмунд». Я сомневался. Эдмунду нравилось убивать вблизи, чтобы он мог видеть, как гаснет жизнь в глазах его жертвы. Но кто еще мог сделать такой точный выстрел на таком расстоянии? Я подошел к парню и потянулся за сломанным древком стрелы. Сиена поспешила ко мне. «Нет, оставь его в покое!» «Ты хочешь знать, кто его убил?» Она кивнула и отступила назад. В ее глазах вспыхнул яростный свет. «Хочу!» Я выдернул древко и поднес его ближе. Ярость затопила разум, когда я нашел то, что искал. Крохотная насечка в форме буквы «С» на наконечнике стрелы. Знак отличия человека, что обвел меня вокруг пальца так, как не удавалось никому. Человека, которому я доверял больше всего, помимо собственного брата. Это была Скарлетт. Она заплатит за это своей жизнью. «Да, и заберет эту жизнь моя рука!» Рычание Сиены больше походило на рев животного. В большой зал вошел лакей, а с ним и выглядевший рассерженным конюх с моей территории. «Сэры, ваше величество, лошадь мисс Сиены сбежала. Выскочила из стойла и носится, как сумасшедшая. Она послушается ее. Не могли бы вы помочь, мисс?» Сиена бросила последний взгляд на Джордана и ринулась вслед за Тимми и лакеем. Я пошел за ней, отказываясь выпускать ее из виду, когда Диана остановилась рядом со мной, выкрикивая указание через плечо. «Беттани и Уильям, пожалуйста, разбудите герцогиню и Ликона. Сообщите им, что произошло. Как только разберемся с тем, что творится в конюшнях, я поговорю с кланом Киллиана, сообщу новости о Джордане». Мы добрались до конюшни всего через несколько минут, и сразу стало ясно, что взбесило Тимми. Кобыла наворачивала круги, дико встряхивая головой и останавливаясь лишь для того, чтобы побрыкаться, а после снова носилась, как угорелая. Были видны лишь белки глаз, словно она одержима. «Все хорошо, девочка. Чш, все хорошо», — успокаивала Сиена, но ее голос был едва слышен из-за ветра, и в панике Хавок ее не слышала. «Может, тебе подойти поближе, чтобы она почувствовала твое присутствие?» — предложила Диана. На ее лице была маска беспокойства. «А может, нет», — категорично сказал я. «Я с легкостью могу нейтрализовать лошадь, если она будет представлять для Сиены непосредственную угрозу. Но если она будет слишком близко, я не успею вмешаться. Подожди, пока у нее кончится энергия, а потом подходи. Она не сможет продолжать так вечно». Сиена не обращала на нас внимания, медленно двигаясь к брыкающейся кобыле. «Это я, милая, Сиена. Ну уже все хорошо. Мы в безопасности», — напевала она, находясь теперь всего в нескольких футах от кобылы. Я присел, готовый броситься в случае необходимости, но мое беспокойство явно было лишним. В ту же секунду, когда Сиена коснулась животного, лошадь замерла. Голова Сиены откинулась назад. Она уставилась в ночное небо невидящим взглядом. Несколько ужасающих секунд она дергалась, прежде чем рухнуть на землю. Мгновением позже я оказался рядом с ней, подхватив на руки. В ее глазах я видел неподдельный ужас. «Они идут», — прошептала она, дрожа всем телом, как лист. «Кто Сиена?» Мягко спросил я, поглаживая ее по волосам и пытаясь успокоить. «Кто идет?» «Охотники. И они собираются убить всех нас».